Глава сороковая. Ласточкина, держись! Не хочу, мне хорошо. Если ты умрешь, я не знаю, что с тобой сделаю. Все равно не хочу. Не в смысле жить, просто не хочу. Ничего. Поздняков, сделай что-нибудь. Яду могу дать хорошего. Зачем? Вот и мне интересно. Чтобы не мучилась и чтобы вы от меня отстали. У меня, между прочим, беда. Личина слетела. Да, горе невероятнейшее. Это князь ворчит. Значит, он жив? Я ведь пошла и не оглянулась, а должна была бы. Или нет? Да что ты понимаешь, старый пень? Это же артефакт Ильина, уникальный. Знал бы ты, во что он мне обошелся. А теперь все. Личина? Хотя... Я ведь видела его настоящего, там, где личины не действуют. И выходит, что на самом деле Поздняков вовсе не брюзгливый толстяк. Точнее, брюзгливый, но не толстяк. Мне даже на долю мгновения стало любопытно. Настолько, что я почти решилась приоткрыть глаз. Один. Но не сумела. И вообще, у меня репутация. У вас постельный режим! А вот голос Цисковской заставил меня оставить попытки вернуться в мир живых. Этот голос до самой печени пробирает. «У всех, между прочим! И если вы думаете, что ваше положение...» «Душа моя, ну не ругайся! У меня от переживаний сердце сбоить начинает!» «Сердце у вас, ваше сиятельство, в отличнейшем состоянии! А колет пижама жесткая! Или совесть, наконец, проснулась!» Я трое суток не спала, пытаясь вас удержать. А тут? И отойдите от этой девочки! Вы ее своей заботой умучаете!» Кто бы говорил? «Состояние стабильное!» Над моей головой скользнула рука. Я даже ощутила легкий поток силы, прошедший сквозь тело. «Сильное истощение, но и только. Ей просто нужно время и постоянный поддерживающий поток». Я все же ушла. Куда? Куда-то, где хорошо и спокойно. Правда, ненадолго. «Да ты с ума сошла, девочка!» Это возмущение Позднякова нарушило мой покой. «Ты понимаешь, что мне вообще к людям сейчас приближаться не рекомендуется? Для блага этих самых людей. Что амулет – это не только и не столько личина?» «Мне кажется, вы несколько преувеличиваете», – с уверенностью произнесла Ульяна. «Что именно?» «Все!» «Юная леди, и ваши грозные взгляды на меня тоже не действуют. У меня иммунитет, от бабушки еще. Поверьте, вам до нее далеко». Тяжкий вздох, и я понимаю, старому мудрому некроманту тяжело с юными восторженными девицами. Был бы драконом, сожрал бы, а так приходится слушать. «Поймите», — он снова тяжко вздохнул, «ваша идея сама по себе безумна. Но не жаль меня». «Пожалейте хотя бы эту вашу пациентку». «Я ее и жалею». «Не похоже». «Вы находитесь во власти стереотипов, как и все до того. Я изучала эту тему». Позднякова даже жаль немного. «Да, были случаи. Некротическая энергия при прохождении через тело вызывает краткосрочный всплеск внутренней энергии, поскольку организм мобилизует ресурсы для защиты». «Ну вот». И вместе с тем этот локальный всплеск приводит к гибели клетки с признаками нарушения. «Девушка, послушайте. Это вы послушайте!» Вот сразу видно, кто у нас бабушка. Те же самые ноты, тот же тон, не терпящий возражений. «Эта девушка умрет, в любом случае умрет!» И главное, правдоподобно-то как? «Она уже практически мертва. Смерть будет довольно мучительна, поскольку нашу энергию ее опухоль втягивает куда охотнее, чем тело, и растет еще больше. Да что там, организму этой энергии вовсе не останется. Но если мы...» Поздняков не перебивал, слушал, и я тоже. Задумка-то любопытная, если так. Безумная, конечно, но после того, что я видела, к безумию стало относиться немного иначе. Если взять одну силу и спрятать внутри другой, укрыть, а потом дать этой опухоли, как дракона, отравленной овцой. Помню, кажется, с Вавельским цмоком так поступили. Баран со смолой внутри или что там было. В теории, конечно, красиво. Она согласна. Не сомневаюсь, ее отец тоже. Вздох. «И мы с бабушкой!» Осталось уговорить некроманта. И, кажется, вариантов у него нет. Но почему-то от этого тянет улыбаться. «Ну хорошо, а если вдруг?» Дальше не слышу. Сплю снова. Сон крепкий и сладкий, в нем неспокойно. «Да, я поступил неправильно, признаю». В этом голосе мне слышится шелест змеиной чешуи. «Но и ты пойми, ты знаешь, какие у нас сложности с детьми. Мой род, считай, оборвался. Я не мог рисковать, умом понимал, но...» «Змеевы камни, сам? Чем могу?» «Ты думаешь, поможет? В них сила праотца, а он ее от самой земли черпает. Ты ж сам говорил, что девчонка силы тянет так, что вас не хватает. Вон внучок твой того и гляди, к богам отправится». «Люд, как?» «Так что пусть лучше от них берет». «Но ты ж хранил их сколько. Вот и дохранился. Видишь, пригодились». «Змеевы камни? У меня они тоже есть. Там дома лежат. Надо бы сказать, чтобы принесли». «Ты тоже там был ведь?» — продолжает отец Девьяна. «Не говори, что эти видения — галлюцинации, психомоторное перевозбуждение вследствие чего-то там». «Экий диагноз интересный. Главное, что позволяет как-то объяснить случившееся с точки зрения современной науки с медициной». «А раз так, то должен понимать. Спросится за неотданные долги. И лучше пусть с меня, чем с моего сына или его детей. И предки, опять же, боги. Боги видят, знают. И не надо, чтобы видели неблагодарного или труса. Так что змеевы камни, они, конечно, ценны, да не ценнее жизни. Пусть берет». Я их чувствую даже на груди. Горячие такие, словно искорки. Но тепло их мешает уйти туда, где хорошо и спокойно. Вот зачем он так со мной? От внезапной обиды хочется плакать, и желание столь сильное, что я почти ускользаю. Туда. Я не хочу возвращаться, а все одно. Серое-серое, какое серое. Только сейчас не выглядит оно мрачным. Скорее, наоборот уж. Нарядная серость, отчего бы и нет. Ощущение, что того и гляди, солнце высунется. Но это уже будет право слова чересчур. Тропа. И я иду к дубу. Ветви у него могучие, покачиваются под тяжестью небес. Корни, родник. Все знакомо. Я огляделась и присела. Интересно, это значит, что я уже умерла? Или все еще, так сказать, в процессе? Пришла? На сей раз она как-то ниже. И обыкновенней, что ли, живее. Не знаю, как это описать. Человечней? Нисколько. Человеческого в ее лице по-прежнему мало, и глаза разноцветные. Один еще больше побелел, второй потемнел почти до черноты. «Пришла», — говорю. «Извини, что припозднилась. Не отпускают». «Вижу». И я вижу. Нити от меня тянутся и уходят в сизую зыбь, которая тут вместо воздуха. «И что теперь? Обрывать?» «Чтоб так просто было!» «Но у нас ведь получилось дверь открыть, отпустить. Что с ними стало? С князем, с ведьмой?» «То, что должно быть. Обрели покой!» Грустно. И да, наверное, так правильнее, но все одно грустно. «Им давно было время уйти», — мягко говорит богиня, присаживаясь на корень дуба. И тот поднимается, чтобы ей удобнее было. «Как и моим родителям, да? Я ведь видела их. И не только их. Все, кто случилось. Нити запутались, а теперь распутались. А раньше? Почему раньше не получалось, если нужно было просто дверь открыть и отпустить?» «Просто?» Она рассмеялась громко так, и на смех ее из серой земли поднялись цветы. Вовсе даже не кладбищенские лютики, иные. Кажется, клевер, а вот вязель разноцветный, который здесь совсем даже не разноцветный. Есть нотка на крапиву так похожая, незабудки друг к другу жмутся. «Разве просто, ведьма Любомира?» Я задумалась. Отворить дверь. И дальше. У меня в руках был крест, тот, оставленный когда-то в корнях дуба. И еще дар от богини, такой своевременный, такой полезный. За мной стояли те, кто... И на зов тоже явились. Дверь можно было открыть и выпустить их запертых, но... Они бы не выжили, те, кто открывает эту дверь? Да. И с крестом тоже? Он принадлежит не этому месту, не этой земле, серьезно ответила богиня. Это как если бы твой родич взял, ну, не знаю, сворожью слезу. И снова смерть. И там, и тут. А я вот жива. Стечение обстоятельств? Мир, говорю, да? Он все, он ведь неразумен. Мир создал тот, кто стоит выше меня. И не мне судить, разумен ли мир или нет. Я знаю лишь, что в нем, как и в любом из вас, есть частица Творца. Душа. У мира тоже есть душа. И мне хочется улыбаться. И почему бы и нет? Почему бы не подумать, что мир создал меня такую вот нынешнюю, чтобы убрать давнюю занозу, чтобы вскрыть гнойники и вычистить раны, измениться, восстановиться, и для того связал во мне столько всего, разная кровь, разный путь. «Хорошо, что получилось», — сказала я, вздохнув. «А дальше-то что? Мне с тобой идти или возвращаться?» «Не знаю». Богиня смотрела серьезно. «Я могу забрать твою душу, но ее держат так крепко, что с нею заберу и иные. Но и просто отпустить я тебя не могу. Ты одной ногой в моих владениях». «Тогда как?» «Я могу, сестра». Я сразу узнала его. Как не узнать? Пусть даже не в змеином обличье он, но все одно. Волос темен, кожа смугла и наряд старинный, богатый. Золото блестит на руках, золото на шитье, да и сам он весь золото. Мои дети крепко ей задолжали. «Он отплатился, — говорю, — камни отдал змеиные. Я верну, если вдруг очнусь». Полос смеется, и смех у него такой вот, и сам он такой. Меня просто накрывает вдруг с головой, да так, что дыхание перехватывает. «Хороша!» «Дева, пойдешь со мной?» — вкрадчиво интересуется Полос. «Давно уж опустили чертоги, а тяжко одному. Я подарю тебе палаты каменные. Хочешь яхонтовые, хочешь лалами украшенные или каменьями зелеными. Любые. В золото одену. И наверх выпускать стану иногда». И понимаю, отчего шли за ним, про себя позабывши. Понимаю. И качаю головой. «Извини, — говорю, — ты всем хорош, и любая была бы рада, но мое сердце не свободно, а так оно нечестно». И Полос снова смеется. «Добре, — говорит он, — раз так, то вот». Он выдирает волосок и кидает мне на руку, а волосок сворачивается знакомой змейкой. «Из жизни я ей даю». Говорит. «Твою чашу, сестра, после сочтемся». «И от меня возьми». Ведьма тоже выходит, кланяется низко. Та самая, что поила меня заговоренной водой. «Чтоб рот наш не оборвался. Ослабел он, оскудел. Но теперь, может, и вернется все как должно». И мы, эти двое, выступают, держась за руки. Упырица и оборотень. «Пожалуй». А я ведь знаю, кто это. И главное, что-то сразу приходит понимание, что не все было так просто в давней той истории. Украли невесту на пути к жениху? На эту невесту, глядя, не скажешь, что она несчастна. Напротив, скорее уж не очень-то ей к жениху, отцом избранному, и хотелось. А этот вот, рыжий и наглый, с кошачьими глазами, Назара разительно похожий, куда как милее сердцу стал. И она понимает, что я понимаю, улыбается лукаво. А вот и князь, тот первый, что получил эти земли. Он кланяется. Жизнь? Они все мертвы. Как они могут? «И от меня возьми!» А в сарафане эта женщина совсем даже не грозна. Скорее уж в ней чуется сила. Но та, поющая, живая сила весенней земли. Мать святы? Скорее уж та, пра-пра-пра. За правнучку спасибо. И Марку скажи, что нет на нем вины. И чтоб дурить не думал, ему еще внуков растить надобно. Скажу, говорю онемевшими губами. И от меня. Эта дева даже не мрамор белый. Нет, мрамор камень теплый. Ее же белизна иного толка. Северная, ледяная. И смотреть-то на нее зябко. Но я знаю, кто. А она-то почему? Я-то... Правнучка моя, конечно, не особо умна, но шанс у нее будет. Ногти ее отливают морозной синевой, но в прикосновении теплые. Скажи, что надо бы на сердце слушать, а не то, что эти вот навыдумывали. Сердце узоры выкладывает. И руку к груди приложила. Когда сердце слепо, то и остается, что чужие повторять. Но у нее выйдет, я мыслю, если дурить не станет. А станет, скажи, что самолично явлюсь, за косы оттаскаю. Только и могу что кивнуть. И мой дар прими, хозяйка врат. Эта женщина мне совсем не знакома. Но яркий рыжий волос и черты лица заостренные, тоже лисьи. И вижу, что родом она издалека. Кланяюсь и отворачиваюсь, ибо я видела, как не стало мёдб. «Это была славная смерть», — говорит она мне. «Время моей внучки пришло, но уйти без причины непросто. А душа и мои родители — их души, и получается, что у вас тоже есть?» Это напрочь противоречит тому, что говорят в легендах. «Ну, конечно», — отвечает та, что сидит на корне. «Они ведь тоже дети Творца». «Но люди...» Замолкаю и понимаю. Да, мне ведь говорили, люди, боги, сила и дар. И если так, то просто вот, просто стереотипы, так? И корни их уходят в далекое прошлое, в мир, где люди боялись не людей, и воевали, и искали защиты, и желали быть в чем-то лучше, избранней. Впрочем, это желание не только людям свойственно. А те души из города и остальные... Они ведь не погибли, верно? Если душа – это искра Творца, то она бессмертна, так? И даже ты не способна ограничить, запереть, пленить, не уничтожить. А те – им больше не место в мире этом. Они ушли к отцу. И вернутся ли сюда, куда-то еще, не знаю. Главное, что дверь открыта, и все снова так, как должно бы быть». Я выдыхаю и встаю. А еще я, кажется, понимаю. Вас ведь не двое. Нельзя говорить такое богам, но и молчать я не в силах. Есть только ты. А люди? Люди видят жизнь и смерть. Смерть и жизнь. Она снова смеется и говорит. Иди уже, любопытная, пока нити еще держат. А они держат. Они стали еще прочнее, эти нити. И главное, что теперь я, пожалуй, впервые за все время вижу дорогу назад. И иду, сперва неспешно, но после меня вдруг переполняет легкость. И я спешу, бегу, взлетаю. А затем все-таки призрачные крылья не выдерживают, и я падаю, но падать совсем не страшно.